Глава 22. Константин Титов. Ситуация постепенно стабилизировалась. Арина уснула после моего ухода. Романов пообещал понаблюдать за ней, но ожидать, что она проснется через пару часов, не приходилось. Два наркоза, сложная операция, стресс. Моя бедная девочка пережила столько плохого. Ей нужно было обязательно отдохнуть. Я посидел с ней немного, наблюдая за тем, как она спокойно спит, и впервые за долгое время почувствовал что-то вроде облегчения. Сын тоже был стабилен, и я знал, что самое страшное осталось позади, хотя тревога еще полностью не отпускала. Сидя возле Арины и глядя, как медленно поднимается и опускается ее грудь, я поймал себя на мысли, что сейчас, впервые за долгие годы, ощущаю себя по-настоящему живым и нужным кому-то. Вокруг царила тишина больничной палаты, а я снова и снова мысленно прокручивал все произошедшее. Было больно осознавать, что столько времени я провел в страхе и неуверенности, теряя возможность просто быть рядом с ней и сыном. Мысли мои резко прервал телефонный звонок. На экране высветилось имя Дамира, и сердце непроизвольно дернулось. «Да, Дамир, слушаю», — ответил я быстро, отходя от Арины в дальний угол палаты. Голос друга звучал напряженно. «Кость, мы проверили деревню, дом от твоей бабушки. Твоей матери там сейчас нет, но следы ее пребывания там есть. Похоже, она там была, но недавно уехала». Я крепко сжал телефон, чувствуя, как внутри поднимается тревога. «Что-то еще выяснили?» «Да, взяли в разработку этого твоего Желтикова. Пока он ведет себя спокойно, но, я думаю, ближе к вечеру что-то проявится. Если твоя мать была с ним в сговоре, рано или поздно они снова выйдут на связь друг с другом». Я вздохнул, чувствуя, как в груди снова разрастается тревога. «Андрей Желтиков. Этот тип был мне невыносимо неприятен и казался слишком подозрительным. Но пока у нас не было реальных доказательств его причастности к происходящему. Надо было откровенно поговорить с Ариной, прежде чем делать какие-то выводы». «Да, пока ничего не предпринимай, просто следи за ситуацией. Мне нужно еще время, чтобы разобраться с Ариной, а потом я сам займусь этим вопросом». «Понял тебя, Кость», — ответил Дамир. «Если что-то будет, я сразу дам знать». Я завершил разговор и вернулся к Арине. Она медленно открывала глаза и тут же повернула голову в мою сторону, встретившись со мной взглядом. Сердце тут же забилось чаще, дыхание на секунду перехватило. Она смотрела на меня спокойно, немного потерянно, но уже не так тревожно, как раньше. «Привет», — тихо сказал я, осторожно беря ее за руку. «Как ты себя чувствуешь?» Она слабо улыбнулась, сжав мои пальцы в ответ. «Уже лучше. Сын, как?» «С ним все в порядке, не волнуйся. Он очень сильный. Ты молодец. Я чувствовал, что сейчас между нами словно рухнула последняя стена, мешавшая быть по-настоящему близкими и искренними». Арина смотрела на меня внимательно, словно пытаясь прочитать мои мысли. «Кость, нам нужно поговорить. Я устала от недосказанностей. Ты что-то скрываешь, и я хочу знать, что именно. Почему ты так панически боялся ребенка? Что не так?» Я глубоко вздохнул, собираясь силами, и опустил взгляд. Мне было мучительно сложно начать этот разговор, но я понимал, что оттягивать уже нельзя. «Ариш, я никогда не рассказывал тебе, почему боюсь иметь детей. Это связано с моей семьей, и это очень тяжело для меня говорить, но выхода у нас нет. Я не хочу больше никаких секретов и тайн». Она напряглась, но смотрела на меня с решимостью и поддержкой, как будто готова была услышать любую правду. «Мой отец. Он был болен. Тяжелое расстройство, которое мешало ему жить нормально. Я все детство видел, как мама мучилась, пытаясь его поддержать. Я боялся, что эта болезнь может передаться моим детям, поэтому решил, что лучше не иметь их вообще». Арина чуть сжала мою руку, внимательно слушая, не перебивая. Я продолжил, голос мой слегка дрожал, выдавая волнение. А потом сестра родила детей, и диагноз повторился. Я видел, как рушится ее семья, как она страдает, как не может справиться. Я испугался, что такое случится и с нами. Я не хотел, чтобы ты страдала. Но это, конечно же, не оправдание того, что я сделал. Я должен был рассказать тебе обо всем. Она молчала несколько секунд, глядя на меня широко раскрытыми глазами, в которых отражалась смесь сочувствия и тревоги. Затем мягко погладила мою руку. «Кость, почему ты не сказал раньше? Мы могли справиться вместе. Теперь у нас есть малыш, я должна знать все. Скажи мне прямо, не ходи вокруг да около. Что с нашим ребенком может быть не так? Что за тайна, которую ты так усердно скрываешь?» Ее слова прозвучали тихо, но с отчетливым вызовом. Я встретился с ней взглядом, понимая, что дальше тянуть уже нельзя. Арина заслуживала всю правду, какой бы горькой и пугающей она ни была. Сделав глубокий вдох, я собрался с силами, чтобы произнести то, что так долго и тщательно скрывал. «Арина, я боялся, что наш сын тоже будет болен. В моей семье есть серьезное генетическое расстройство, которое передается по наследству. Я всю жизнь боялся этого, всю жизнь скрывал эту правду от всех, но теперь я понимаю, что ошибался. Ты должна знать, что мы столкнулись с этим диагнозом в моей семье уже не один раз, и вероятность того, что это затронет нашего сына, тоже существует». Я замолчал, почувствовав, как голос дрогнул. Арина смотрела на меня с неприкрытым ужасом и отчаянием, и я понимал, что после этих слов уже никогда не будет прежней наша жизнь. «О каком диагнозе ты говоришь, Костя? Скажи мне, наконец, прямо. Я имею право знать». В палате повисла тяжелая тишина. Я понимал, что эта правда может разрушить все, но больше не мог скрывать. «Раз, Арина. Расстройство аутического спектра. Это то, что я боялся больше всего, и то, чего так отчаянно хотел избежать». Арина застыла, глядя на меня широко открытыми глазами, и я понимал, что теперь она знает все, что скрывалось за моим страхом. Но каким будет ее следующий шаг, я боялся представить.